Король был очень обеспокоен докладом стражников о виденных в саду существах. Думаю, он в тот же день забрал бы принцессу с собой, не будь у нее этого кольца на пальце. Айрин видела, как за час до отъезда король поднимался по старой лестнице и спустился вниз, когда уже пора было ехать. Она решила про себя, что отец хотел повидаться со старой королевой. Уезжая, король оставил вдобавок шестерым стражникам еще столько же, чтобы половина из них всегда бодрствовала при карауле. Теперь, в чудесные весенние дни, Айрин большую часть времени проводила, гуляя по склону горы. В нагретых солнцем ложбинках расцветали примулы. Их было не так много, чтобы равнодушно проходить мимо. Каждый раз, когда принцесса замечала, что навстречу свету раскрылся новый цветок, как будто с его помощью прозревала слепая земля, она хлопала от радости в ладоши. Вместо того, чтобы сорвать цветок, как делают некоторые знакомые мне дети, она прикасалась к нему бережно, как к новорожденному младенцу, и довольная шла дальше. Она относилась к кустам, на которых распускались цветы, как к птичьим гнездам. Каждый новый цветок был для нее как только что вылупившийся птенец. Она обходила с визитами все знакомые цветочные гнезда, помня каждое в отдельности. Айрин опускалась на четвереньки возле какого-нибудь куста, говорила: «Доброе утро! Вы все сегодня с утра такие душистые! До свидания!» И шла к другому кусту, чтобы сказать ему то же самое. Это было ее любимым развлечением. На горе и вокруг нее росло множество цветов, но больше всего Айрин любила примулы. «Они не очень застенчивы и в то же время совсем не выскочки», — объясняла она Люте. На горе паслись козы, и когда у них появлялись козлята, принцесса так же радовалась им, как и цветам. Большинство коз принадлежало шахтерам, в том числе матери Курди. Но там бегали и дикие козы, у которых, казалось, не было хозяев. Этих гоблины считали своими и кормились отчасти благодаря им. Они устраивали для них ловушки и выкапывали ямы, но беззастенчиво уводили и какую-нибудь домашнюю козу, если той случалось попасть в ловушку. Они не пытались красть коз другими способами, опасаясь собак, которых держали для охраны жители холма. Умные псы всегда старались укусить гоблинов за ноги, но у гоблинов в хозяйстве имелось и нечто вроде собственных овец. Очень странные создания, которых они пускали пастись по ночам, а другие их звери, подобно собакам, следили за ними, зная, что получат в награду косточки.